Глава 46. Следуйте за мной, пожалуйста. Раса Человек Тьмы. Уровень 999+. Демонопоклонники, заключенные в Великом Храме, были весьма сильны. Каждый из них по силе был близок или даже превосходил первоклассных демонов. Их раса, специализации и навыки тоже были самыми разнообразными. Этого было достаточно, чтобы понять, почему Святая не избавилась от этих людей. Такая боевая мощь могла принести большую пользу. Я был полностью согласен с этим. На колени. Я внимаю вам, о владыка зла. Демонопоклонник вел себя грубо и вызывающе, когда я в одиночку пришел в его камеру. Однако, увидев темную энергию, которую испускало мое тело, он тут же пал передо мной ниц. Моя темная энергия ССС ранга была такой же, как и у владыки демонов Педонара. В обществе демонов тот, кто обладал большей темной энергией, стоял выше остальных, и среди демонопоклонников действовал тот же принцип. Мне не надо было читать проповеди или убеждать их в чем-то. Когда демонстрировал лишь малую часть своей темной энергии, словно визитку, даже самые безумные демонопоклонники превращались в кротких овец. Это было так легко, что мне аж зевать захотелось. Озадачено. Я не думаю, что суть события состояла в этом. Эй, мисс стажер, какая разница, если результат тот же? Главное было не слишком торопиться с заключенными, иначе у Святой Икс могут возникнуть подозрения. А еще. Номер 3. Пожалуйста, говорите, мой господин. В твоем теле находится ненужная тебе сила, передай ее мне. Слушаю и повинуюсь. Я решил воспользоваться ситуацией, чтобы заполучить максимальную выгоду. Некоторые из демонопоклонников обладали божественностью в своем теле, хоть они и пали жертвой соблазна темной энергии, они еще держались за эту нить надежды. Я решил даровать спасением этим жалким существам, страдающим от мук выбора между верой и мирскими желаниями. Я приблизился к монаху и воткнул соломинку из своей божественности. Я избавил его от носящего беспорядок навыка, благодаря чему его темная энергия резко возросла в ранге. Я также испытал рост. Божественность С, божественность Б. Хоть и было и незначительное повышение из-за того, что у меня не было геройского перка на опыт, но здесь было много людей, которые страдали за имеющие им божественности. Я собирался спасти их всех, к тому же бесплатно. Боже, 3 человека за один день! Святая Икс была удивлена, когда увидела, что 3 демонопоклонника стали хорошо себя вести. С этими злобными дикарями было не так легко справиться. Мне пришлось попотеть, поглощая высокоранговую божественность, которая ужасно на это реагировала. Вы действительно хорошо поработали. Я представляю, насколько тяжко это было, хоть и не присутствовал на месте лично. Почтенный святой, я даже не способна долго находиться рядом с этими людьми. Я искренне благодарна вам. Святая Икс даже поклонилась мне. Я слегка махнул рукой, смиренно ответив. Это лишь начало. А, и у меня есть еще одна небольшая просьба. Пожалуйста, говорите. Возле Великого Храма меня ожидает болва... мои надежные компаньоны. Я бы хотела, чтобы вы позволили им войти внутрь. О, разумеется. Это меньшее, что я могу для вас сделать. С теплой улыбкой ответила Святая Икс. Таким образом, отец и дочь Кей вошли в Великий Храм. Они были драгоценной приманкой для ангелов, поэтому было бы неприятно, если бы они умерли, пока я тут занят. Однако... «Вы...» Босс Кей испугался до смерти, увидев Святую Икс, которая разрешила им войти. «Мы встречались где-то раньше?» Наклонив голову, спросила Святая Икс. «Ха-ха, вряд ли. Я лишь изумляюсь, насколько вы божественны, почтенная святая. Вас саму можно считать сокровищем». «Хи-хи, вы льстите мне!» Закончив с этим делом, Святая Икс нежно улыбнулась и ушла. Глядя на ритмичные движения божественных ягодиц Святой Икс, сравнение которых с тем, что было у тощих эльфов, было настоящее богохульство. Босс Кей прошептал мне. «О, герой, остерегайся эту святую!» Он сказал это серьезным тоном, поэтому и настолько же серьезно ответил. «Остерегаться ее верхнюю часть или нижнюю?» «Обе смертельно опасны. Я говорю не о фигуре Святой Икс. Она тесно связана с преподавательским составом. Я это знаю». «Как?» Удивился Босс Кей. «Все очевидно. Ведь все выпускники, призванные на фестиваль героев, начинаются со встречи со Святой Икс. Вряд ли выпускников в курс дел вводил бы кто-то из местных. Именно поэтому я хотел заполучить ее. Обеспечив безопасность отца и дочери Кей, я сосредоточился на событии святого. Все началось с наставления демонопоклонников на путь истины. За каждого обращенного демонопоклонника давали 1 очко. Но, как и в любом деле, из-за непредвиденных обстоятельств или прочих переменных могли возникать дополнительные расходы. Я не могу никому доверять, кроме почтенного святого. Не спрашивайте меня, спрашивайте почтенного святого». «Только почтенный святой, моя истинная вера». Обращенные демонопоклонники не следовали указаниям Святой Икс и члены Великого Храма, потому что их прилежное поведение было вызвано нелюбовью к человечеству. Это была абсолютная лояльность по отношению ко мне. Святая Икс с обеспокоенным выражением лица обратилась ко мне. «Это ужасно, мне не удается завоевать доверие героев. В таком случае теряется вся суть моей просьбы. Ничего не поделать, даже если они изменили свое поведение, они не смогут забыть свое длительное заключение в Великом Храме. Чувства, которые накапливались в них за это время, не могут быть так просто стерты. Тем не менее, я могу решить эту проблему с помощью убеждения, но... Я сформировал круг большим и указательным пальцами. Святая Икс тут же поняла мой намек. Великий почтенный святой, если вы поможете мне завоевать доверие героев, я дам вам дополнительно по одному очку за каждого человека. Я приложу все усилия. Таким образом, я стал получать по 2 очка за человека. Поскольку было 514 демонопоклонников, я мог набрать максимум 1028 очков. С таким количеством я, скорее всего, мог заполучить почти все награды сокровищницы. Впечатлена. Ученик Кан Хансу, а вы хороши в мошенничестве. Это не мошенничество, а ведение бизнеса, мисс стажер. Я заработал 4 очка за 2 дня с начала событий. Я не спешил, чтобы не вызывать подозрения у Святой Икс. Однако с этого момента я планировал увеличить темп. Сперва надо разобраться с этими 4 демонопоклонниками. «Услышьте меня номера с 1 по 4». «Да, господин. Отдайте приказ, совладыка. Вы должны угодить Святой Икс, действуя так, как она того захочет. Это способ приблизиться к вашему заветному желанию». «Ах, слушаю и повинуюсь». Демонопоклонники, получившие мой приказ, направили к Святой Икс. Они послушно откликались на ее слова и следовали указаниям. Хоть они все еще были в оковах, поскольку Великий Храм не терял бдительности, но теперь они могли выводить за пределы своих камер. Для меня это была легкая работенка, поскольку я уже имел опыт общения с демонопоклонниками в Пелеменном Королевстве. Они скрывали свою кипящую агрессию, враждебность, медленно погружаясь в жизнь в Великом Храме с улыбками на лицах. Благодаря этому я заработал больше очков. 4 очка стало 8 очков. С этого момента я увеличил темп. Ха! После этой святой, которая выглядит как шлюха, меня решил навести начинающий святой... «Ты, проклятое орудие бога, переполненное лицами, никогда не буду сотрудничать с вами». Не все заключенные были демонопоклонниками, некоторые были заклеймены, как враждебные демонопоклонники за то, что отказались сотрудничать с отрядом героя. Я не хочу слушать их жалкие истории, меня интересовал лишь их статус. Так значит, он был бывшим кардиналом? Этот мужчина средних лет с голубыми чистыми глазами, производившим впечатление честного человека, обладал вкусно выглядящей божественностью СС. Не спрашивая моего желания, он начал рассказывать свою историю. Когда он был кардиналом, он стал свидетелем того, как герой, человек похожий на Зига, повышавшего свою репутацию подлым методом, совершил зверское деяние. Впоследствии он восстал против бога фэнтези, который призвал этого лицемерного мерзкого героя, но результат был очевиден. Я подошел к бывшему кардиналу и воткнул в него соломинку из божественности. «Ублюдок, что ты пытаешься сделать само...» «Потерпи немного, мой друг, потому что скоро тебе станет комфортно». После получения темной энергии выражение лица бывшего кардинала стало безмятежным, будто он был под наркотиками. Его чистые, словно прозрачная вода глаза стали такими же мутными, как глубокий океан. Первосвященник пустил слезу, когда сказал... «Ох, лишь теперь я понял, что вы моя надежда. Как моя жизнь могла быть такой бессмысленной до этих пор? Я даю свою жизнь в ваши руки, истинный искатель истины». А затем он поцеловал мою стопу. «Какая мерзость!» «Номер 9. Я верю в тебя. Я вас не подведу». Таким образом, один за другим они подчинялись мне. Их задача состояла в том, чтобы крутиться возле Святой Икс, приговаривая. «Мы встали на истинный путь». «А, я люблю человечество. Нужно сделать мир таким же прекрасным, как почтенная святая». «Почтенная святая, я прошу прощения за то, что раньше так грубо обращался к вам. Пожалуйста, простите мое неуважение, почтенная святая». Невинная святая Икс, в свою очередь, с радостью на сердце отвечала на их слова и извинения. «Все в порядке, я вас прощаю». Она действовала со всей искренностью и добротой, но это было не так легко. 16 очков стало 314 очков. Пока этих демонопоклонников было мало, все было в порядке, но когда их число перевалило за 100, Святой Икс стало трудно справляться с этим самостоятельно. Прошел бы целый день, если бы она разговаривала с каждым хотя бы по 10 минут. Тем не менее, Святая Икс не отдыхала. Точнее, я сделал так, чтобы она не могла отдыхать. Слезы. «Мне так жалко святую, почему к ней не применяется закон о нормах труда? Мисс стажер, ничего не поделать, такова жизнь». Но это было лишь разминкой. Демонопоклонники поняли, что пришло время. Они стали осторожно упоминать меня в своих разговорах с вымотавшейся святой Икс. Например, «Почтенная святая, взгляните, вы видите? Я вижу почтенного святого, отдыхающего возле пруда». «Действительно, не похоже ли вам, что почтенный святой выглядит замечательно, облизывая губы при виде русалок?» «Ну да, он отлично выглядит». Или еще такой пример. «Такой удивительный человек, как почтенный святой, до сих пор одинок. Это трагедия для человечества. Почтенная святая, вы так не думаете?» «Да, я согласна». «Тогда я доверюсь вам, почтенная святая». «Да, предоставьте это «Что?» «А при разговоре с другой женщиной?» «Почтенная святая, вы случайно не видели это?» «Что именно?» «Почтенного святого в обнаженном виде. Я случайно подглядела за ним. Ах, я бы жизнь отдала за то, что он овладел мной». О, неужели это был настоящий потрясающий вид? Демонопоклонники подстрекали святой Икс днями напролет. Сперва это не оказывало большого эффекта, но когда их число перевалило за 200, она в конце концов не устояла под их напором. В итоге, почтенный святой, я должна кое-что вам сказать. Робко обратилась ко мне святая Икс. Пожалуйста, говорите. Можем ли мы поговорить в саду наедине? Здесь слишком много посторонних глаз, поэтому я знаю одно тихое место, где нам никто не помешает. Хорошо. Я последовал за святой Икс и вошел вглубь сада. Вошел очень глубоко.